Имперский курьер, том 2, глава 1. Передай вот эту светящуюся штуку тому психанутому магу смерти. Нет, это не священная бомба, что ты? Чем могу вас заинтересовать? Раздался голос из-за стойки. Я оглядел лавку. Первое слово, всплывшее в голове при виде этого безобразия, пыль. Походу тут товару дают настояться, прежде чем выложить на полку. То же самое можно сказать и о хозяине. Новая одежда и кусок мыла ему бы явно не повредили. Но тогда его можно будет спутать с приличным гражданином. А это большое заблуждение. Я мельком оглядел ассортимент магазинчика. То ли ломбард, то ли артефактная лавка, но, по сути, просто кладовка с хламом на полках, ничего интересного. Однако сведения были однозначными. Именно в этом месте можно приобрести то, что меня интересует. «Мне нужны энергетические кристаллы», – произнес я, но на лице продавца не дрогнул ни единый мускул. «Плачу наличными, чек не требуется». «Уважаемый», – произнес он таким же голосом, как те уличные бандиты, что пытались подрезать меня в переулке. «Мы не занимаемся незаконной торговлей», – брось, – отмахнулся я. «Меня интересуют расценки, объем и регулярность поставок. Скажем так, я готов стать постоянным покупателем». Вопрос цены тут не стоял. Я уже понял, что энергетические кристаллы в империи находятся в ведении государства и в интернет-магазинах их просто так не продают. Пришлось приложить усилия, прошерстить сеть, подрядить на поиск информации половину циркачей и Саню. В итоге наводку дали фаерщики, они же барыги-травокуры. Так что я точно знал, где прикупить кристаллы, которые мне нужны просто в бесконечном количестве, чтобы продолжать расти в силе. «Уважаемый, мы не торгуем запрещенкой», – произнес хозяин твердым голосом, «тем более с незнакомцами. А если бы торговали, или если бы я был знакомцем, то какой был бы ценник?» Я уже не особо рассчитывал на ответ, и лучше бы он не отвечал. 5000 рублей за кристалл первой ступени, 10 за вторую ступень и сколько тут нулей за третью? Они вообще берега попутали, империя скупает их в 10 раз дешевле. Сраные перекупы. Ладно, не может быть все так плохо. Надо поискать нормальных продавцов, а то столичные совсем уже оборзели с такими ценами. Так, что у нас по времени? Ну конечно, как я мог забыть? Время жрать. Я направлялся на встречу с Виконтом Авдеевым. Кстати, в аристократическом обществе он был фигурой малопримечательной и принадлежал к так называемой новой аристократии. Много таких получили свой герб из рук нынешнего императора за заслуги. Успешные предприниматели либо военные, сражающиеся на рубежах необъятной. В общем, истину сказал продавец шаурмы. Стране всегда нужны налоги и солдаты. Встретиться с Авдеевым мы решили в его загородном доме, который находился в районе Петербурга для аристократов среднего звена. Встречал меня дворецкий, смотрел сверху вниз, а острый подбородок задран к потолку, и на морде еще такое надменное выражение, мол, я покакал утром 2 раза, а чего добился в жизни ты, ну или как-то так. «Его благородие ожидает вас в библиотеке», растягивая и коверкая слова, произнес он. «Благодарю», ответил я и последовал за ним. Дом как дом, 2 этажа, дерево, картина и прочая куча пылесборников, но в целом скорее с упором на комфорт, нежели с претензией на роскошь. Авдеев вышел лично меня встретить и поприветствовать. После обмена любезностями мы переместились в библиотеку, которая больше напоминала кабинет человека, любящего читать. То есть это был первый кабинет здорового человека, который я видел в этом мире. Виконт не стал садиться за большой стол, а пригласил меня в уголок, где стоял диванчик и несколько кресел. Рядом уже ждал чай с печеньками, очень вкусно, но не пиво, конечно. «Спасибо, что согласился прийти», – поблагодарил он. «Это важно для меня. Ты у нас не из высшего общества, поэтому предлагаю сразу перейти на «ты» и исключить официоз. Я привык вести дела с обычными бизнесменами и простыми трудягами». «Хорошо, так с какой проблемой я могу помочь?» Он достал бумажник и вытащил из него фотографию. На снимке был изображен паренек лет 15, щупленький, улыбчивый, с взлохмаченными волосами. «Мой сын, Константин. Он не наследник рода, младший, но оттого не менее любимый. Так, только не говори, его похитили. Пока что выглядит как абсолютно подходящее дело для имперской полиции. После похищения мне недвусмысленно дали понять, что к полиции обращаться не в моих интересах. От этого будет хуже всем. Я бы не хотел раскрывать детали. Я не знаю, кто замешан в похищении, но знаю, чьими руками его похитили и где они находятся. То есть ни мотивов похищения, ни того, что похитители затребовали, я не узнаю. Но мне и не надо. Я не принципиальный наемник. Я – курьер. Мое дело взять заказ и выполнить его. Молча кивнул. Я нашел место, где засели похитители. Сборище, именующее себя братством нового мира. Беспредельщики, но от обычных головорезов их отличает подготовка, экипировка и наличие сильных одаренных. Такое ощущение, что их вербовали для некой определенной цели. Вооружали, готовили, формировали отряды. Сведения о руководстве этой шайки я не раскопал. Отряды, их много, много. Но с властью они не цапаются, мирных жителей не трогают. Даже не представляю, чем промышляют, и, скорее всего, и не узнаю. Если все их жертвы такие же, как я, то они тоже предпочтут молчать. Где расположился отряд, похитивший твоего сына? Знаешь, что это за место? Он протянул мне планшет с открытой картой. Черная зона. Она самая, кивнул Виконт. Там у них база. Одна из баз. Не спрашивай, откуда я знаю, но информация точная. Черная зона. Левша говорил про нее, еще когда мы охотились на медведя. Оскверненная земля. Аномалия этого мира. Массовое скопление сотен прорывов, которые никто вовремя не зачистил. Они появлялись, наслаивались один на другой, сливались, и в итоге даже мне сложно представить, что может там находиться. Но чем ближе к черной зоне, тем опаснее твари и тем выше за них награда. А если учитывать масштабы зоны и ее древность, там даже на подступах можно ожидать чего угодно. Вот, видишь этот участок, здесь у них логово. Я приблизил карту, разглядывая крохотный клочок земли, не задетой бездной. Да, если смотреть внимательно, то черная зона не была сплошь черной. Можно отыскать мелкие светлые пятна, но жить там все равно невозможно. По многим причинам. Как они туда забрались? В голове я пытался проложить хоть один более-менее безопасный маршрут, но не получалось. Не по небу же, воздух над черной зоной не подчиняется привычным нам законам, только дирижабли. Но это бесполетная зона, так что не вариант, тут что-то другое. Хмурюсь. Интересно, гоблины пляшут. Портальщики, тоже маловероятно. Настроить точную пространственную магию в условиях дестабилизирующей аномалии. Ну, это даже шестиглазому курьеру будет трудно сделать. Давай уточним, правильно ли я понимаю. Задача – проникнуть вглубь черной зоны, минуя орды тварей и аномалии, проникнуть в логово очень мутных и свирепых наемников, выкрасть твоего сына, да еще и вдвоем вернуться обратно, причем живыми, а не по частям. Да, а с чего ты решил, что я на такое вообще способен? Если честно, я, напротив, абсолютно уверен, что тебе такое не под силу. Я уверен, что никому в мире такое не под силу, за исключением разве что пары архимагов, но такие проблемы им не интересны. Архимагов? Тут все-таки есть архимаги, а где их магические башни? Почему я до сих пор о них не слышал? Твой ответ не прибавляет оптимизма. Елизавета рекомендовала тебя как неожиданно надежного человека, способного творить чудеса. Это ее цитата, если что. Вот я и подумал. Авдеев пожал плечами. Ты не первый, кого я прошу о помощи, и вряд ли будешь последним. Понимаю, что задачка не из легких, потому говорю все честно, а решение уже за тобой. Цену ты назвал. Если справишься, я ее заплачу. Не из легких? Нет, эта задачка выглядит невозможной, особенно с учетом моих текущих сил. Потому, я согласен, аванс 1 кристалл у первой ступени, оплата по завершении, 1 кристалл у пятой ступени. Я возвращаю тебе сына Константина, если он еще жив. Если нет, принесу то, что от него осталось, или иное доказательство его смерти. Тогда оплата, 1 кристалл у третьей ступени. Договор. Я протянул руку и посмотрел в глаза Виконта. Кажется, он до сих пор не верил в мои слова и не мог понять, почему я говорю так уверенно. А почему я так говорю? Да потому что наконец-то получил нормальный заказ. Сходить туда, куда никто не может добраться, и забрать то, что явно не хотят отдавать. Невозможно? Зови курьера и готовься раскошелиться по полной. Дорого? Да. Учитывая стоимость кристаллов, цена за пятую ступень может оказаться непосильной ношей даже для Авдеева. Ему, возможно, придется продать имение и одну почку. И задуматься, а может ли человек прожить еще и без второй. Но тут ничего не поделаешь. Курьер, это последний шанс. Задача однозначно кажется чертовски сложной. Это тебе не сверток взять на хранение за 200 рублей. У нас нет конкуренции, потому что все конкуренты уже или не справились, или отказались от заказа. Работа, которую предлагает Виконт, это именно то, чем должен заниматься курьер, а не сходи передай вот эту светящуюся штуку тому психанутому магу смерти. Нет, это не священная бомба, что ты, ага, верь после этого святошам или маркетологам. В общем, фактически я получил первый курьерский заказ в этом мире. Ха-ха, не в счет, это произошло в эфирном плане. В остальных случаях оплата была скорее символической, как и сами заказы. Авдеев, не раздумывая, пожал мне руку. Договорились, кивнул он. Да, и еще кое-что. Костя, он не совсем обычный ребенок. Скажем так, у него очень скверный характер. От Авдеева я вышел с хорошим боевым настроем. Как это часто бывает, новый заказ заставлял кровь бурлить и начинать действовать прямо вот сейчас. Но эти детские позывы адреналина я быстро подавил. Однако до черной зоны еще многое надо успеть сделать. Я не понаслышке знаю, что такое бездна и какие твари могут в ней обитать. И силенок у меня сейчас маловато, это факт. Ладно, разберемся, а пока надо закупиться. Интернет – чудесная штука. Вот мне что-то надо, вот я уже стою в магазине и забираю свой заказ. 10 рублей, произнес продавец. Грабеж, пробурчал я, но заплатил. Ну нафига мне килограмм кварца, что значит, поштучно не продаем. Прямо возле стойки порылся в коробке и взял самый большой камень, размером примерно с мой кулак, подойдет, извините, а остальное, сдача, махнул я рукой и вышел из магазина, нашел тихий закрытый скверик, несколько деревьев, старый неработающий фонтан да пара скамеечек, я уселся, вытащил кварц и энергетический кристалл Лавдеева, сложил вместе и прижал ладонями, то же самое я делал с битой, только теперь с кварцем, мне прямо интересно представить первого курьера, который догадался провернуть этот фокус. Типа, я сделаю себе духовное оружие, из камня, не каменный топор или молот, просто камень, да, все прошло быстро и без особых проблем. Камень впитал в себя энергию кристалла и прочно связался с моей душой. Кварц распался пылью, а затем вновь появился, повинуясь моему желанию. В отличие от биты, это было не оружие. Поигрался с мощностью, увеличивая и уменьшая интенсивность. Да, все работает как надо. Теперь у меня в душе есть карманный фонарик, который можно призвать в любой момент. В черной зоне точно пригодится, да и на подступах тоже. Я разделил светящийся камень на несколько осколков и заставил их летать вокруг себя. Формально это духовное оружие, оно подчиняется моей воле. Правда, так легко получается лишь с чем-то примитивным. Та же бита сожрала во время создания кристалла третьей ступени. Левитировать я ее заставлю ох как не скоро. Уважаемый, не найдется копеечки добропорядочным джентльменам набухло. Квакающий голос прервал мое уединение. Куски кварца моргнули и осыпались пеплом. Эх, даже посидеть спокойно не дают. Я посмотрел на пятерых людей, зашедших в сквер через единственную арку в высокой сплошной ограде. Обычная уличная шпана, грабит туристов, кошмарит местных, но никого не убивали. Нет, ребят, алкоголь вреден для здоровья, произнес я, вставая с лавочки и направляясь к арке. Далеко собрался, к тебе обращаются. Чем там светил на лавке, давай показывай. Господа, понимаю ваш интерес, но я уже этот этап проходил, не вижу смысла повторять. Чё, ничего, фыркнул я, создал в руке горсть эфирных шариков и метнул россыпью в ограду. Местные маргиналы даже не поняли, что произошло, когда со всех сторон им начало очень больно прилетать, сразу стало очень шумно, крики, помноженные на барабанную дробь скачущих повсюду эфирных шариков. В сквере и так тесновато было, так что выпущенные снаряды рикошетили от ограды десятки раз. Неплохо, без нормальных кристаллов серьезно усилить способность сложно, но я сожрал уже немало мелких и в целом стал сильнее, так что смог придать проекциям некоторые свойства. Резиновость. Простое изменение, но даже оно далось мне за счет убойной потери мощности. Так что рикошетные выстрелы я мог делать только горохом, но не пулями. Уходил я под стихающий стрекот шариков до стоны валяющихся на земле тругангстащит. Не знаю, что это значит, в интернете вычитал, что так называют себя крутые головорезы, когда выходят на дело, если их мама не заперла дома, пока уроки не сделают. Каждому бравому члену местной шпаны прилетело по десятку ударов. Они теперь несколько дней сидеть не смогут. Я специально низко бросал. Когда уже шел по следующему нужному адресу, в кармане зазвонил телефон. Алло, алло, я чего, блин, теперь еще и твоя секретарша, мистер Скептик, не припомню, чтоб ты мне платил за это, не понимаю, а чем ты, мистер Ворчун, ты сидишь в огромном шатре, Жрешь попкорн и смотришь мультики на громадном экране. В чем проблема? Справедливо. В общем, звонил очень странный номер. Искали какого-то Сергея. Я никаких Сергеев не знаю. Сказал, что ошиблись, но почему-то сразу подумал о тебе. Почему? Потому что с таких номеров просто так не звонят, мистер Скептик. Тем более не ошибаются. Ау, что за номер такой страшный? А скоро узнаешь. Я скинул им твой номер. Кстати, попкорн кончился. Пока. И сбросил. Ну да, был момент, когда я оставил номер левши вместо своего. Тогда у меня была куча телефонов, которые то работали, то не работали. Оказывается, их надо не только оплачивать, но еще и заряжать. Вдобавок могут отключить без моего ведома, если настоящий владелец попросит или окажется, что он помер. В общем, я купил себе свой телефон, выбирал по принципу, переживет ли взрыв средней мощности. Пришлось нехило раскошелиться, так что теперь у меня есть свой личный номер и свой бесконечный интернет, а Саня следит за тем, чтобы все работало. Вскоре мой телефон и правда завибрировал, только вот на экране не отображалось, кто звонит. То есть на экране вообще ничего не отображалось, была лишь кнопка «принять вызов». Я даже отклонить его не мог. Ничего себе, алло, алло, доброго дня, из трубки раздался довольно приятный и спокойный мужской голос. Прошу простить мою фамильярность, но мне необходимо связаться с просто Сергеем. Просто Сергей, это я. Чем могу помочь, герцог Шмидт? Сергеем я представился только один раз, в больнице. А кто у нас заправляет больницами и звонит с блатных номеров? Правильно, Шмидты. Олег Романович, собственной персоной, подтвердил голос после недолгой паузы. Прямо отсюда чувствую, как он изо всех сил пытается скрыть удивление. Получили мой подарочек? Усмехнулся я, как вам, я сразу опустил в разговоре все фамильярности и титулы, можно сказать, это часть моей проверки, и если я ошибся, то лучше даже не начинать знакомство, получил, понравилось, хотел бы обсудить при личной встрече, герцог полностью проигнорировал мой веселенький тон, чем заработал плюс 5 очков в моих глазах, скажите, когда у вас будет свободное время, я бы хотел пригласить вас в гости в свое поместье. Так, сегодня июль, значит, через час освобожусь. Куда подать машину? Я продиктовал адрес и город. Машина будет через час. Дорога до поместья займет около 3 часов. После беседы водитель отвезет вас, куда скажете. Я дошел до имперского архива, адрес которого и продиктовал Шмидту. Надеюсь, что часа тут мне хватит. Паспорт, пожалуйста, устало произнес пожилой старичок в окошке. Вот он, камень преткновения. Но в этот раз я подготовился, и победа будет за мной. Дома забыл, простите, пожалуйста. Может, справка подойдет? Я протянул в окошко плотный конверт, 100 рублей мелкими купюрами. Вообще левша говорил, рублей 10-20, но я решил действовать наверняка. Почувствовав сомнение во взгляде дедули, пустил в ход главный козырь. Мне просто спросить. Ну, раз спросить. Конверт исчез в кармане библиотекарского кителя. Тогда и регистрировать не нужно. Ничего не понял, но меня в итоге пропустили, а это главное. Внутри я быстро сориентировался и подошел к нужной стойке, за которой сидела милая бабулечка, от одного взгляда на которую во рту сразу появлялся вкус горячих пирожков и чая с вареньем. Доброго дня, уважаемая. Хотел бы подать запрос в архив. Анкета уже отправлена по электронной почте. А вот письменное разрешение от барона Тютчева. Протянул бумажку, которую мне любезно подписал Тютчев. Надеюсь, неважно, что он ныне покойный. Ну подумаешь, при жизни дал разрешение, а потом решил умереть. Ну фетиш у него такой. Курьер, что ли? Спросила она, отчего я на мгновение даже растерялся. Да, а чего так рано? Документы можно забрать только через 2 недели. О, простите мою нерасторопность. Я картинно хлопнул себя по лбу и достал из кармана 2-й конверт, набитый деньгами. Его благородие передал письмо с личной просьбой. Он бы хотел получить ответ как можно раньше. Бабушка, божий одуванчик, выхватила конверт и пересчитала просьбу с такой сноровкой, что даже левша бы удивился. Все вопросы решаются деньгам, а те, которые не решаются, битой. Хорошо, что бабушка взяла деньги. Через час будет готово, кивнула она. Какой род интересует его благородие и что конкретно? Общие сведения. Все, что есть по владельцам данного герба. Я вытащил листочек с точной копией рисунка с моего перстня. Светить родовым кольцом, которое принадлежало наследному княжичу, я не хотел. Жди здесь, курьер. Я остался сидеть на стуле, собирая кубик с запечатанным кристаллом шестой ступени. Если честно, я уже дошел до той стадии, когда готов просто разбить его, можно даже об голову. Эх, если бы можно было просто сожрать куб, чтобы получить энергию, я бы даже не подавился. Но, увы, пока не стабилизирую, это всего лишь запертый сосуд с очень опасным содержимым. «Забирай», — раздался голос бабульки. Я подошел к стойке и взял подозрительно тонкий конверт, закрытый и запечатанный сургучом. На конверте стояла куча штампов вроде «Секретно», «Только для личного пользования», «Барону Тютчеву лично в руки» и еще полно имперских гербов, печати и всего такого. «Благодарю, доброго дня вам». Я вышел из кабинета и тут же вскрыл конверт. Внутри обнаружился одинокий листочек из очень дорогой даже на ощупь бумаги. На нем изображены ленточки, флаг, герб империи, и на этом фоне напечатана одинокая строчка. Глава 2. Я успел придумать 14 эпитетов, которые прекрасно рифмуются со словом «хаха». Информации по искомому гербу в имперском архиве не содержится. И все. Любой известный род империи, который существует или когда-либо существовал, занесен в архив. А тут кольцо с гербом есть, а рода нет. Либо лыжи не едут, либо... Ладно, хватит с этим тянуть. Изначально я переживал, что, если надену кольцо, меня выследят по магической метке. Такое часто бывало с именными предметами в других мирах. Но раз уж другие варианты не сработали, я достал перстень и надел на палец, сосредоточился и надавил в нужном месте. Крохотная иголка коснулась кожи, даже не оставив следа. Кольцо из волн на гербе сразу ожило и начало вращаться, да и сам герб словно бы засветился. Это продлилось пару секунд, а затем все вернулось как было. Как и ожидалось, перстень подтвердил, что я его законный владелец, то есть завязано на крови и теле, а не на душе и сознании. Примите внимательно, что я могу еще сказать, но это мне даже на пользу. Я поднял взгляд к потолку и улыбнулся в камеру, затем демонстративно убрал кольцо. Вот теперь дело сделано. Если кто-то удалил информацию из архива, то он должен следить, кто интересуется родом, которого нет. Вот он я, пришел с запросом, надел кольцо, которое меня признало. Давайте знакомиться, у меня как раз куча вопросов. Герцог Шмидт оказался человеком пунктуальным. Когда я вышел из архива и подошел к нужному месту, машина уже ждала. Водитель вышел и открыл пассажирскую дверь. Просто Сергей, эх, да, просто Сергей. Не стал я возражать и сел в машину. Не лимузин, как у Светланы, не бронированный джип, как у гвардии Симонова. Обычный автомобиль, такие в этом мире относят к представительскому классу. Ничего помпезного или дорогого, просто и комфортно. Машина тронулась плавно, и мы покатили прочь из города. Дорога оказалась длинной. Я успел пособирать куб, придумать 14 эпитетов, которые нельзя произносить вслух, но которые прекрасно рифмуются со словом «хаха», вздремнуть, поглядеть в окошко. И вот мы уже проезжаем. «Это палаточный городок какой-то?» – спросил я у водителя. «Так мог выглядеть наш цирк, если бы обнищал до такой степени, что денег хватило бы лишь на сахарную вату и серые брезентовые палатки. Но палаток тут были сотни. Страждущие», — пояснил водитель после паузы, видимо раздумывал, можно ли ему говорить. «Его сиятельство заботится о зараженных, но их слишком много. Они приходят сюда, а не в больницы, надеясь на чудо, наверное», — вздохнул он. «Но это же земли герцога, на территорию усадьбы не заходит, так что его сиятельство не против». «Понятно, бездна. Тут все вокруг пропитано эманациями бездны, слабыми, так как здесь есть зараженные, но нет самих прорывов. А если обратятся, возник у меня вопрос. Тяжелых переводим сразу внутрь. Там камеры с охранными печатями, как в больницах. Там не обращаются, но это не лечение, это хоспис. Бывают и на территории лагеря инциденты, но патрули гвардии следят и стараются держать ситуацию под контролем. Вам не о чем переживать». А он думает, что я за себя беспокоюсь. Ладно, не буду разубеждать. Интересно посмотреть, что там за охранные печати и с чем их едят. Мне, как курьеру, вообще интересно все, что связано с бездной. Слишком часто встречается эта зараза, слишком мало сил тратится на ее изучение. А тут какой-то запечатанный мирок, и такие успехи. То, что мир до сих пор жив, само по себе чудо. Так они еще и продолжают бороться. Поразительно. А вот и усадьба. Третья усадьба аристократа, которую я вижу, и снова все по-другому. У Тютчева небольшой дворец, у Симонова военный полигон, а здесь то, что снаружи напоминало палаточный лагерь, Внутри больше походило на полевой госпиталь. Палатки, дома то ли из пластика, то ли из картона, жилые и нежилые. Какие-то контейнеры, куча людей, все куда-то носятся, что-то делают, суета. Но когда мы заехали в саму усадьбу, ничего подобного я не увидел. Сад, особняк и тишина, лишь пожилой садовник копался в клумбе с ромашками. Шмидт встречал меня у главного входа. Я не особо разбираюсь в местном этикете, но вроде как не положено аж целому герцогу лично встречать какого-то Сергея. Так что я принял это за хороший знак. Мужчина лет 70. Для местных одаренных этот возраст – самый расцвет сил. Олег Романович выглядел довольно крепким. В густые усы и шевелюру украдкой пробралась седина. Разве что осанка ему совсем не подходила. Словно груз ответственности давит на него физически. «Ваше сиятельство», – решил я ответить уважением на уважение. «Меня зовут Сергей. Без рода и титулов. Это сейчас не важно, Сергей. Пройдемте, прошу». Он пожал мне руку. «Устали с дороги? Хотите отдохнуть, принять ванну или поесть бы не помешало? Остальное успеется, ваше сиятельство. Ужин накроют через 2 часа, но легкий перекус сейчас организую». Мы уселись в небольшой гостиной, возле камина. На столик моментально выставили закуски, чай и сладости. Ничего вычурного, все просто и вкусно. В целом о самом особняке можно сказать то же самое, просто и со вкусом. Да, дом большой, слуг много, коридоры по ширине такие, что можно вместить мой 3-комнатный шатер, но при этом никакой помпезности и никакой рухляди вроде огромных картин, статуи каких-то ваз, как было у Тютчева, например. Там особняк выглядел захламленным, здесь же скорее наоборот, пустоватым. «Значит, вы получили подарок?» – спросил я, наслаждаясь ароматом травяного чая. «Как они пьют эту мерзость?» «Одну бутылочку?» «Да», – кивнул Шмидт, и даже успел поэкспериментировать. «Собственно говоря, потому и пригласил вас». «О, и как прошел эксперимент?» «Удачно и нет одновременно. В больнице одну бутылку отдали пациентам, и их самочувствие немного улучшилось. Там была доза, рассчитанная на одного человека. Да, видимо. Только инструкции лучше оставлять четкие и в письменном виде», — усмехнулся в усы герцог. «А вот вторую бутылочку передали мне. Я изучил состав и не нашел в нем ничего особенного. По всем проведенным тестам это обычная вода без капли магии, химический состав тоже обычный. Но я все-таки здесь. После проверки я тоже отдал ее пациенту, и результат меня удивил. Выздоровел? Нет, там слишком тяжелый случай. Но было недолгое улучшение. На тяжелые случаи эта вода не рассчитана. А на что она рассчитана, Сергей? На привлечение вашего внимания, ваше сиятельство, честно ответил я. Я хотел познакомиться с человеком, который старается помочь другим. Хотя с такими результатами, как у вас, даже я давно бросил бы эту затею. Не в обиду. Стар я уже, чтобы обижаться. И бросить эту затею не могу. И цепляюсь за любые возможности. Поэтому и пригласил вас. 3 зараженных человека находились в изолированной палате. Если в нее попадают, то наружу уже не выходит. И тут, впервые на моей памяти, обреченные выздоровели. И не один, а сразу все 3. Именно это привлекло мое внимание. Настолько неординарное событие, на таком этапе даже одаренные целители не способны помочь, насколько мне известно. Может, разве что архимаги или выше. Но вы не похожи на архимага. Я вообще не одаренный, а я плохой целитель. И тем не менее в моей больнице после вашего прихода произошло чудо. Вы можете сделать так, чтобы это чудо стало обыденностью? Я заметил, что на последних словах губы герцога задрожали. Он тоже это понял и сделал вид, что пьет чай. Кажется, мы коснулись очень больной для Шмидта темы. Мои возможности не безграничны, ответил ему, тщательно подбирая слова. Собственными силами я могу помочь, ну, может, 10 людей в день. Думаю, в таком темпе продержусь 1 или 2, но это капля в море, к тому же речь только о неодаренных. Вот как, в голосе Олега Романовича проскользнуло разочарование. А что не так с одаренными? Там сложнее все. Энергетические каналы, ядро, переплетение маны с кровеносной системой. В общем, чем сильнее одаренный, тем сложнее его исцелить. Так вы какой-то гениальный целитель, при этом не одаренный, прищурился герцог. Давайте сразу договоримся, здесь и сейчас, ваше сиятельство. Кто я такой, чем занимаюсь и как исцеляю, к делу не относится. Вот вообще, я пришел сюда, потому что думаю, что смогу вам помочь. Но для этого мне нужны ваши ресурсы и возможности. Понимаю, поверьте, у всех свои секреты, Уж кому как не имперской аристократии об этом знать. Та вода, которую вы мне передали, это тысячи спасенных жизней. Может, даже десятки тысяч. Я могу дать вам все необходимые, лучших мастеров, оборудование, лекарственное сырье, если надо. Олег Романович, прервал я этот поток, а то, смотрю, герцог начал входить в раж. Я говорю не о десятках тысяч, я говорю о всей планете. Но в этом-то и проблема. В каком смысле? Информация о чудесных исцелениях быстро разнесется по всему миру. Каждый захочет загробастать чудо-лекаря в свою золотую клетку. А может и не очень золотую. Кто-нибудь обязательно захочет лечить одного княжича за 1 000 000 рублей, а не 1000 несчастных за бесплатно. Герцог вздохнул так, будто его только что спустили с небес на землю. Я все это придумал на ходу. Просто прикинул то, что уже успел понять о мире, сравнил со всеми похожими мирами, что-то добавил, где-то додумал, но вряд ли вышло далеко от истины. Ну, в целом вы правы, кивнул Шмидт. К сожалению, правы. А если мы просто сделаем формулу вашей целебной воды достоянием общественности, нельзя забрать то, что принадлежит всем. Боюсь, в формуле не все так просто. Я резко сменил голос и тему. Давайте на чистоту, ваше сиятельство. В чем ваша проблема? Почему заражение вас так цепляет? Отчего вы на нем помешались? Помешался, юноша, вы, бросьте. Вы пригласили меня в надежде на чудо. Вы не заражены. Для кого вам нужно чудо? Кого вы хотите спасти? Какой-то миг казалось, что сейчас герцог взорвется и выгонит меня в зашей, как вломившегося с ноги в его дом коуча-психолога. Но он опустил голову, уставился на свои руки. В вашем голосе я ощущаю надежду, продолжал я давить. Мертвым надежда не нужна, значит этот человек все еще жив. Кого вы хотите спасти? Жену, прошептал он. Глаза вниз, руки подрагивают. Кажется, он даже дышать перестал. Мы пошли длинными коридорами вглубь особняка. И под словом «длинные» я подразумевал действительно длинные. Хоть бы самокаты поставили тут для удобства. Вскоре попали в просторную галерею, где вдоль стен размещались экспонаты за бронированными стеклами. «Зал славы рода Шмидтов», — произнес герцог одновременно с гордостью и печалью. «Сюда никто не заходит. Мы шли через галерею, а я разглядывал экспонаты, гербы, книги, камни, элементы одежды из разных эпох. Встречалось оружие, в основном шпаги и мушкеты, и даже несколько артефактов. Я остановился у одной из стоек «Изомер», разглядывая экспонат. Револьвер, старинный по меркам этого мира, судя по внешнему виду, даже не имеющий механизма самовзвода. Видна рука мастера, ствол украшен тонкой резьбой, на рукояти выбит герб рода Шмидтов. «Интересуетесь оружием?» – раздался голос герцога, выводя меня из оцепенения. «Только револьверами. Да, есть в них своя эстетика, но только в старинных, не штамповках с конвейера. Чтобы взводить можно было лишь курком, никаких переломных барабанов. Тогда в бою каждый выстрел будет ценен. Оружие для мастеров. С языка сняли, не скрывая удивления», — произнес я. «Не знаете, где можно приобрести подобный? Ручная работа, ни разу не стрелявший, но исправный. Чтоб мастер вложил в него душу при создании. Хм, я поспрашиваю, хотя запрос сложный. Исправное оружие вековой давности, с которого не стреляли. Да, и это важно. Оружие курьера требует основы, вроде той биты. Но не всякая основа подойдет. Оружие станет частью души курьера и должно разделять его ценности. На нем не должно быть крови невинных, оно не должно применяться во зло. Пойдемте, все уже готово». Из зала славы мы вышли в узкий коридор, в конце которого была единственная дверь. Возле нее стоял сильный одаренный с мечом на поясе. Скрестил руки на груди и разглядывал меня с ног до головы. Лицо хмурое, взгляд острый, словно дырки во мне сверлит. По силе этот парень, если и уступал охранникам Воздвиженского, то ненамного. Третий человек за 2 дня, который способен прихлопнуть меня даже не вспотев. «Это Алексей, мой начальник гвардии», — представил герцог. «Это Сергей, он. Просто Сергей». Алексей молчал. «Кажется, мы друг другу сразу не понравились. Значит, поладим. Какой ранг?» — спросил я у него. «Подмастерье», — буркнул он. «Мастер он», — улыбнулся Олег Романович. «Расслабься, Алеша. Сергей пришел помочь». Снова молчаливый кивок. Герцог зашел внутрь. Я же остановился на пороге, прислушиваясь к ощущениям. «Что-то чувствую, но не могу понять, что именно. Мутно так, словно кот насрал где-то в доме, а ты уже неделю найти не можешь, где именно. Странное для меня ощущение. Тут какие-то печати, чтобы пациент не обратился. Клетка Воздвиженского, — кивнул герцог. «Система рунной печати на стенах, полу и потолке создает замкнутую экосистему в магическом спектре. В больнице такого не было. В больнице стандартные образцы. Этот же делался под заказ, дороже в десятки раз, но не уверен, вышло ли лучше». «Вышло», — кивнул я и шагнул внутрь. «Опять воздвиженские. Они умеют в рунной печати, а их старейшина является марионеткой озаренного, с которой я разговаривал на приеме в музее. Как-то странно все складывается. Где помощь зараженным бездной, а где гений-психопат, планирующий уничтожить мир?» Я огляделся. Очень много медицинского оборудования с кучей мониторов и датчиков. Воздух настолько стерильный, что я сразу начал чувствовать собственный запах. Множество шлангов, трубок, проводов. И все это ведет к капсуле в центре комнаты. Я подошел ближе и заглянул внутрь. Интересненько. Первая ассоциация – стеклянный гроб. Вторая ассоциация – высокотехнологичный аквариум. Капсула была заполнена водой, в которой лежала женщина лет 30. Довольно милое лицо, как у ангела, в обрамлении светлых волос. В целом смотрелось так, будто она просто спит. Но это если не обращать внимания на остальное. На кислородную маску, закрепленную на лице, на почерневшие конечности, на черную слизь, сочащуюся из всех пор. Легкое бежевое платье покрыто свежими черными пятнами. Видимо, ее одели как раз перед моим приходом. Я осмотрел оборудование. По краям капсулы заметил металлические сферы, покрытые рунами. К каждой сфере присоединены трубки. Коснулся одной из них. Бронза и олово, без примесей, внутри, знакомая пульсация. Энергетический кристалл первого ранга. По трубкам течет обычная вода. «Вы насыщаете жидкость энергией кристаллов?» – спросил я. «Юноша, к чему такой вопрос?» – поджал губы герцог. «Все с одобрения империи». Я посмотрел ему в глаза, проигнорировал насупленное выражение лица Алексея. «Еще одно правило, о котором договоримся сразу. Я на вашей стороне, так что давайте обойдемся без вранья. По крайней мере такого прямолинейного». Я спросил о механизме, а не о его законности. «Следи за языком», – пробасил начальник гвардии, но Шмидт отмахнулся от него. «Да, это экстрагирующая сфера. Позволяет безопасно извлекать энергию из кристаллов. Экстрагирующая сфера. Они простые и короткие названия вообще презирают, что ли? Значит, этот шарик с рунами может извлекать энергию из кристаллов и насыщать ею воду. Дайте угадаю, тоже разработка воздвиженских. Их род дальше всех в империи продвинулся в работе с бездной и кристаллами», – пожал плечами герцог. Я вновь посмотрел на женщину, стараясь оценить степень звездица. Чума уже должна была проникнуть во все внутренние органы, включая сердце. Не задет мозг, частично цела нервная система, магическое ядро должно сдаться последним, но оно уже дало трещину. Вообще, даже по меркам этого безумного мира с таким диагнозом не живут. Она в стазисе, все процессы замедлены, насколько это возможно, но состояние продолжает ухудшаться. «Я добавил вашу воду в систему рециркуляции». В голосе герцога снова появилась дрожь. Она пришла в себя на 3 секунды, потом уснула вновь. Давно она так? 4 года и 3 месяца. Если бы я действовал быстрее и решительнее, было бы не так плохо. Но, я сначала, пытались ее вылечить. Любой на вашем месте поступил бы так же. Какой у нее ранг? Воин. Но она не боевой одаренный, она травница. Воин. Так, это вроде 3-й по счету в местной иерархии после подмастерья и адепта. Лысый одноглазый гондон был воином. Это серьезный уровень. Это вам не мясо дохлого медведя чистить и не простолюдинов лечить. Одно неверное касание энергетического канала, и привет, пожизненная инвалидность. Легкий толчок магического ядра, и вперед на перерождение. Я повернулся к герцогу и посмотрел прямо в глаза. Олег Романович замер, словно статуя, словно подсудимый в ожидании вердикта. Могу вылечить сегодня. Есть немалый риск, что она потеряет магические силы, ядро уже затронуто, а при лечении все лишь усугубится. Но зато будет жить. Что для этого нужно? Много чистой питьевой воды, много мяса, жареное, вареное, тушеное, белое, красное, всех степеней прожарки. И еще торт. Торт, большой шоколадный торт с высоким содержанием какао-бобов. Желательно со взбитыми сливками, но можно и без них. Еще пара крепких слуг, они пусть ждут меня на выходе. Шутить изволите? Побагровел герцог, сжимая кулаки. Олег Романович, произнес я спокойным тоном. Мы пришли обсуждать дела, вы отнеслись ко мне с уважением, Я старался ответить тем же. Мы стоим возле вашей умирающей жены, а у вас за спиной одаренный мастер, у которого сейчас пар из ушей засвистит. Думаете, это хорошее место для шуток? Повторяю, вода, мясо, торт, пара крепких слуг. И несколько часов меня не беспокоить. Если нет торта, горький шоколад сгодится. Килограмма два. Герцог раздумывал 12 секунд. Алеша будет за дверью, если оборудование покажет. Если она... Да, да, живым я отсюда не выйду, отмахнулся я. Я подготовлю все, что вы сказали. Я повернулся к гробу со спящей красавицей. Эх, рискую. Шансы на успех я оцениваю как хорошие 60 на плохие 40. Но выбора нет, мне нужны союзники в этом мире. Герцог, хороший вариант для начала. Глава 3. Ну вот, если бы ты меня убил, тогда бы и извинялся. А так-то чего размусоливать? Обойдя стеклянный гроб, я встал в изголовье, медленно опустил руки в воду и аккуратно обхватил голову женщины с двух сторон, закрыл глаза и сосредоточился. Сейчас надо действовать аккуратно. Пустил поток, зациклил, начал циркуляцию. Сначала с головы, тут почти нет заражения, это хорошо, шансы увеличиваются. Исцелить заражение мозга практически невозможно. Энергию приходилось подавать тоненькой струйкой, дабы не задеть магические каналы, а к ядру вообще лучше не прикасаться. Работа кропотливая, точечная, требует неимоверной концентрации и просто стального терпения. А еще она чудовищно энергозатратна. На тонну медвежьего мяса я потратил в разы меньше энергии потока, чем на эту хрупкую девушку. Но в итоге все получилось, и вроде бы даже успешно. Больше половины времени ушло на очистку ядра, тут я старался быть максимально аккуратным. Герцогиня при этом не очнулась, она была то ли в коме, то ли в магической летаргии. Пара мгновений, и мое сознание переместилось в эфирный план, где сейчас и жила женщина. Для нее это был просто сон, и, должен заметить, довольно красивый. Я увидел особняк Шмидтов снаружи, только выглядел он несколько иначе. Без рядов однообразных палаток вокруг усадьбы, да и само здание смотрелось более ухоженным. В саду заметил герцогиню. Она сидела в кресле и спокойно пила чай. Забавно, кресло посреди поляны ее явно не смущало. Но это понятно. Эфирный план, грань между реальностью и сновидением. «Приветствую, герцогиня», с улыбкой поздоровался я. «Чем занимаетесь?» «Пью чай, жду мужа. Мне кажется, мы где-то с вами встречались, но не могу вспомнить, где. Ну да, я уже несколько часов ее лечу. Сейчас наша энергетика циркулирует в едином режиме, так что в каком-то смысле я для нее самый близкий человек на всей планете. А вы когда пойдете домой?» Проигнорировал я вопрос и кивнул на особняк. «Надо ее аккуратно подвести к возвращению. Но она тут несколько лет провела. Пусть для нее это были всего лишь мгновения. А мне нельзя домой», вздохнула она. «Не помню почему, но нельзя. Потому что вам дома плохо», подсказал я. «Почему?» «Потому что там вам больно находиться». «Почему?» Она смотрела на меня невинными глазами и хлопала ресницами. Я присел на корточки около кресла, поводил рукой по траве, подбирая нужные слова. «Потому что ваше тело заражено бездной, и это причиняет боль. Но боль пройдет, я обещаю. А почему оно заразилось? Почему люди заражаются и должны болеть? Ну, возможно, эти люди в прошлой жизни заставили страдать кого-то и вот решили в этой жизни сами пройти через подобное. Что-то вроде искупления. А может, просто им интересно стало получить новый опыт. Души вообще любознательны, для них нет разницы между плохим опытом и хорошим. Получается, я в прошлой жизни кого-то обидела?» Нахмурилась герцогиня. «Возможно», кивнул я. «Но мне кажется, в вашем случае дело в другом». «В чем?» «Скорее всего, Олегу Романовичу нужно сделать в этой жизни нечто важное и сложное, великое. Но сам он не справится, и вы согласились ему помочь. Не именно вы, а ваша душа. Как же я могу помочь, если я просто болею?» «Очень легко. Олег Романович безумно вас любит. И когда вы болеете, болеет и он. И как это поможет ему сделать то, что он должен? Не знаю. Видимо, это дает ему силы. Ваша болезнь не дает ему сдаться. Честно, на этот вопрос у меня нет ответа. Но я точно знаю, что по-настоящему великие дела совершают лишь несчастные люди. Не знаю, почему так, но это так. И долго мне еще надо тут сидеть?» «Так все», улыбнулся я. «Вот пришел сказать, что вы молодец. Все сделали, можно возвращаться. Только чай оставьте». «Почему?» «Он любит ромашковый чай». «Он любит не чай, а вас», вздохнул я. «А травяной чай вообще никто не любит. «Пойдемте, спросите у него сами». Я встал и протянул ей руку. Она легко и уверенно взяла ее и пошла со мной к особняку. А если я сделала то, что было нужно, что мне дальше делать? «Жить счастливо», — уверенно ответил я. «Все, работа выполнена, наслаждайтесь жизнью». «Хорошо, это мне нравится». Тогда и потерпеть можно было. Я разорвал контакт, когда почувствовал, как сознание герцогини возвращается в тело. Открыл глаза и первое, что увидел, клинок у своего горла. Алексей стоял, словно статуя, но с мечом на изготовку, готовый убить меня в любое мгновение. Но смотрел он при этом на лицо герцогини, а вокруг творился настоящий кавардак. Все приборы пищат, сигналят, мигают, лампочки на потолке искрят и мерцают. Миг, другой, третий, и герцогиня наконец вздрогнула и открыла глаза. Клинок упал на пол, начальник гвардии бросился к госпоже. Тут же влетели слуги, началась жуткая суета, а я просто отошел и оперся о стеночку, стараясь удержать свою тушку в вертикальном положении. Беглый анализ собственного состояния подтвердил мои худшие опасения. Я шагнул за грань, полностью истощился. Канал с потоком натянут до предела, любая попытка использовать энергию, и я прямо тут откинусь. Слабоват я еще для таких манипуляций. Похлопал Алексея по плечу, привлекая внимание. Хотел попросить воды, но язык не слушался, потому просто, как ребенок, открыл рот и показал на него пальцем. Гвардеец молодец, соображал всего 6 секунд. Зато после этого мне притащили целую 2-литровую бутылку, которую я выпил залпом. Дальше уже ничего объяснять не пришлось. Алексей сам подставил мне плечо и потащил прочь из палаты, рыком заставляя слуг уступить дорогу. Правда, по пути они с герцогом столкнулись. У Шмидта, скорее всего, теперь вывихнуто плечо, но он этого даже не заметил, так спешил в палату. Ничего, он же врач и целитель, переживет. Алексей притащил меня в небольшой зал, усадил на диван перед огромным столом, который тут же начал заполняться тарелками с едой. Ну, наконец-то, герцог не подвел, слуги действительно приготовили много мяса, но зачем-то залили все это какими-то соусами, гарнирами, да еще и тарелки всякой ерунды притащили. Я не просил ни салатов, ни каш, хотя вот это вот пахнет очень неплохо. На слуг я не обращал внимания, на начальника гвардии тоже, про приличия даже не вспоминал. Я хватал куски мяса голыми руками и запихивал в рот, заливая все это литрами воды. Я сейчас был бездонной бочкой, бездной голода, ненасытной черной дырой, поглотителем и пожирателем, пожинателем, потребителем, поедателем, мяса, мяса, мяса. Не было ни вкуса, ни наслаждения, только звериный голод. Хорошо, что я уже проходил через истощение и знаю о его последствиях. Еще лучше, что свой организм я создавал с учетом данных особенностей. Грубо говоря, мое тело сейчас сбоило и ему требовались ресурсы для восстановления. Лучше всего подходит мясо и шоколад. Ну и вода, разумеется. Мясо для тела, шоколад для мозга. Так что я поглощал еду и трансформировал ее в энергию. Это не лечение, но поможет стабилизироваться. Да, со стороны выглядит странно, но, даже когда первая стадия голода ушла и я начал различать вкусы, мне не показалось странным заедать стейк шоколадным тортом. «Это что?» – спросил я Алексея. «Маринованные огурцы», – с каменным лицом произнес он. «Очень вкусно, есть еще, много надо, сколько есть?» «Понял». Вскоре мне притащили 3-литровую банку огурцов, и я начал заедать ими торт. Почему-то гвардеец спросил, не хочу ли я еще и кефира с селедочкой, и впервые едва заметно улыбнулся. Или мне показалось, что улыбнулся. Эх, очень удобно работать с женой герцога. Вот как бы я еще узнал, что при истощении помогают маринованные огурцы. Да мне бы даже в голову такое не пришло. Но организм сейчас функционировал в аварийном режиме, и если он говорит мне, что огурцы с шоколадом, это вкусно, значит ему нужно и то, и другое, и побольше. Через полчаса мясо в меня больше не лезло. Это хороший знак, значит, тело получило нужные элементы в нужном объеме. Так что я сосредоточился на сладком. Кстати, торт оказался маловат, так что в ход пошли плитки шоколада и печеньки, которые слуги принесли по приказу Алексея. Еще через полчаса я прикончил уже 5-ю бутылку воды и наконец вырубился прямо за столом. К сожалению, прямо над тарелкой с недоеденным тортом. Очнулся буквально через мгновение. Кто-то услужливо протирал мое лицо и пытался подложить подушку вместо тарелки. «Может, его перенести в кровать?» – спросил взволнованный слуга. «Не надо», – холодно ответил Алексей. «В Впервые вижу такое истощение. Можем навредить. Аккуратнее с головой. Подушка мягкая. Поэтому я опять вырубился, а когда проснулся, суета совсем затихла. Подняв опухшее лицо и сфокусировав глаза, первым делом заметил начальника гвардии. Он был единственным здесь и, видимо, ждал моего пробуждения. Сидел за пустым столом напротив меня и методично точил клинок. Рядом с ним я заметил книжку с закладкой посередине, пустую чашку и тарелку с печеньем. Сколько же он тут продежурил? А во, нормально я так потерялся во времени. Конкретно так перенапрягся, раз курьер, управляющий временем, не может определить, сколько проспал. Да и на тортах я еще не вырубался. О, посмотрел он на меня, очнулся. Воды, спасибо, неплохо бы. Я медленно сел, прислушиваясь к организму. В целом, все было в порядке. Восстановление прошло успешно, аварийный режим сработал без сбоев. Жрать хотелось снова, но это уже обычный голод. Меня не стали будить, а просто подложили подушек под голову и укрыли одеялом. «Есть что пожрать?» – спросил я. «И как там герцогиня?» «Мясо, только не мясо, и не сладкое. Салатик бы какой, сделаем», – кивнул он, что-то набивая в телефоне. «Госпожа жива, внутренние органы повреждены, мышцы атрофированы, слабость, куча мелких проблем, но жива. В общем, ничего серьезного, с чем бы не справился Олег Романович. Именно, мозг, ядро, не в курсе, но вроде бы все в порядке. Ты это, извини за меч, и вообще», Алексей откашлялся, видимо, не привык извиняться. «Никаких проблем», отмахнулся я, «ты все делал правильно, я чуть не убил тебя. Ну вот если бы убил, тогда бы и извинялся, а так-то чего размусоливать». После завтрака меня проводили в душ и даже принесли новую одежду, аккурат по размеру, притом весьма дорогую, шелковую фиолетовую рубашку и штаны в обтяжку. Ох, в таких я долго не прохожу, порвутся по швам в самых неожиданных местах. Мою старую одежду обещали постирать и погладить, сказали, что к отъезду все будет готово, но до этого момента я бы хотел иметь возможность двигаться без риска потерять лицо. Пришлось просить Алексея подобрать что-нибудь попрактичнее. «Я предполагал, что костюмы и рубашки не твое», — опять улыбнулся он. «Говорил же, что мы подружимся. Вот теперь другое дело. Штаны, футболка, куртка, просто и удобно». Вскоре пришел Олег Романович. По глазам видно, что не спал всю ночь, но взгляд. Это был взгляд счастливого человека, который до сих пор не верит, что все на самом деле хорошо. Кажется, он даже стал немного выше ростом. «Сергей». Он подошел и обнял меня. Просто обнял без всяких объяснений. Простояли мы так 8 секунд, а затем он все же вспомнил про приличие и отстранился. Мы навестили его супругу, хотя та спала. Олег Романович сообщил результаты. Все, как и говорил Алексей, много проблем со здоровьем, но никаких следов заражения бездной. Для одаренной ее уровня вообще ничего серьезного. Пара недель под наблюдением целителя и врачей, и герцогиня встанет на ноги. Полное восстановление займет несколько месяцев, или меньше, если ею займется нормальный целитель. Вскоре мы переместились в кабинет герцога, где сели обсуждать наши дела, как я это называю, по-нормальному. Теперь я понимаю, почему вы так в штыки приняли мою идею помочь десяткам тысяч человек, добродушно усмехнулся он. С неодаренными сильно проще, ваше сиятельство. Герцог поднял руку. Перестань, Сергей, ты спас жизнь моей жене. Подарил мне смысл жизни, давай хотя бы с глазу на глаз без всяких сиятельств. Я кивнул, и герцог продолжил. Как только станет известно, что Ольга выздоровела, мне начнут задавать вопросы. Причем такие люди, которым даже на мой титул плевать. Значит, в наших интересах сделать все возможное, чтобы об этом узнали как можно позже. Согласен. И что теперь, Сергей? Спросил он, подавшись вперед. Теперь вы знаете, что я умею в чудеса, а я знаю, что вы очень хотите чудо для всех, как и я, но у меня нет ответа на вопрос «что теперь?». Пока нет, надеюсь, мы найдем его вместе. Что тебе для этого нужно? Все результаты ваших исследований черной чумы, вообще все, особенно необъяснимые. Были какие-то случаи успеха, которые не удалось повторить и вы не понимаете почему. Да, 3 человека в одной больнице недавно чудесным образом исцелились. Уголок его губ приподнялся. «Ладно, а еще?» «Вроде нет, но я подниму все архивы и соберу для тебя материалы. Я всегда рад поделиться наработками с любым, кто хочет помочь с этой заразой». «Отлично. Еще мне нужны чертежи клетки воздвиженского и экстрагирующей сферы. Чертежи, образцы, что угодно. Хочу изучить и понять, как это работает. И, главное, почему оно работает. Ну, тут могу лишь удачи пожелать. Уверяю, если ты сможешь разобраться в том, как это устроено, то станешь либо очень богатым, либо очень мертвым. Воздвиженские очень ревностно относятся к своим секретам. К тому же они держат довольно лояльные цены на свои товары, так что дешевле будет купить сколько надо, чем пытаться повторно изобрести то, что уже есть. Учту, кивнул я, но все же мне интересно поковыряться в чужих игрушках. Да я-то что, мне не жалко. Просто теперь я начинаю беспокоиться за твою жизнь почти как за свою собственную. За мою, больше. Со всем уважением, но свою жизнь вы не цените, Олег Романович. Вы чумный доктор, который лечит больных, а у самого лишь чеснок в кожаном клюве. Потому что нет ничего лучше, а кто-то все равно должен лечить больных. Теперь я буду ценить и свою жизнь. Поверь, она больше не кажется мне бессмысленной. Есть ради кого и чего жить. Это хорошо. Вы проделали титаническую работу, но она не завершена. Осталась самая легкая часть. Найти лекарство и пустить его на рынок. Самое легкое, удивился герцог. Мне кажется, это будет самая сложная часть. Не буду вас разубеждать. Я-то понимаю, что самой сложной частью для него было привлечь внимание курьера, который сможет помочь с лекарством. И это в запечатанном мире. Если я правильно понял замысел Эгрегоров, то в идеальном раскладе в мире рождается озаренный, который может победить бездну. А Шмидт, скорее всего, должен был стать его союзником в этом деле. Но родившийся ублюдок свернул с пути и пытается все грохнуть, а потому Хаха решил отправить меня на замену. Хреновая я замена, если честно. Обессилевший курьер в данной ситуации объективно будет хуже озаренного. Но все же в паре со Шмидтом у нас есть шансы. Вот и получается, что шут в картонной коробке лишь прикидывается идиотом. Не удивлюсь, если Хаха, это на самом деле КС, которому стало скучно быть самым умным во вселенной, а захотелось рисовать рожицы на коробках. Ну хобби у него такое. Сергей, все, что ты попросил, я сделаю, но все же, Ольга, как я могу тебя отблагодарить за нее? Хороший вопрос. Заказа не было, силы за исцеление Ольги я не получил, либо это уже такие крохи, что и не заметил. Но от обычной человеческой благодарности тоже отказываться глупо. От энергетических кристаллов я бы не отказался. Прикинув, я решил, что деньги могу заработать и сам. А вот с энергетическими кристаллами есть определенные проблемы. Их даже за деньги не всегда и не везде купишь. А мне их нужно просто до хрена. А тут за все время только второго ранга один достал. И то, теперь у меня за спиной все время маячит дух ниндзя-медведя. Я его не чувствую, не вижу, не слышу, но просто знаю, что он все еще где-то рядом, и что-то ему надо. Если есть кристаллы ступенью побольше, вообще здорово будет, добавил я. Происхождением не интересуюсь, кристаллов не очень много. Сам понимаешь, я их не экономил на поддержание жизни Ольги. Остались мелкие и 1/3 ступени. Кстати, когда увидел твою воду, то подумал, что ты ее из крупного кристалла сделал. Думал повторить, не сработает, сразу заверил его. Та вода, которую я передавал, там другой принцип действия. Ничего общего с той, что была в аквариуме. А я-то думал, что ты как-то смог сделать экстрагирующую сферу, работающую с большими кристаллами. А ваши не работают, только с первым рангом. Есть еще те, что со вторым. А на кой тогда империя скупает все кристаллы, металл? Кристаллы хорошо сцепляются с металлами, все самые мощные артефакты создаются с помощью высокоранговых кристаллов, а вот с жидкостями все гораздо сложнее. Понятненько. Интересно, я точно знал, что кристаллы можно использовать как угодно. Популярный источник энергии во многих мирах бесконечного древа, но этим всегда занимались маги, способные работать с ними. А в этом мире маги сосредоточены лишь на внутренней энергии, вот им и приходится использовать костыли вроде тех же экстрагирующих сфер. Герцог принес шкатулку, после чего я окончательно уверился, что это какой-то фетиш местных, таскать энергетические кристаллы в шкатулках. Здесь оказался 1/3 ранга, 1/2 и 5 штук первого. Хорошая прибавка, стоила затраченных усилий. А зная их цену, могу сказать, что Олег Романович действительно любит жену, даже завидно немного. Под предлогом подышать свежим воздухом я свалил в сад, где незаметно сожрал самый большой кристалл, наслаждаясь вкусом перемолотого стекла во рту. Усиление сейчас не помешает, остальные камни пока ждут своего часа в медвежьей маше, мешке из медвежьей шкуры без шерсти. Пару часов я погулял, энергия кристалла впиталась в первый глаз, так что мне стал доступен новый вариант создания материи, но для него нужен опытный образец. Интересно, герцог сильно расстроится, если один из экспонатов его коллекции пропадет. Видел я там одно неплохое копье. Ладно, не будем разрушать чужие родовые реликвии. Мое тело за время прогулки полностью восстановилось, а когда вернулся обратно, все уже было готово. Тут все мои наработки. Герцог протянул мне пластиковый прямоугольник. Все, чего достигли, весь архив. Так, и что мне с этим делать? Магии не чувствую. А это колпачок, а это, наверное, какая-то технологическая приблуда, слишком очевидная для местных, раз Олег Романович не удосужился объяснить. Отдам Сане, глупые вопросы оставим на крайний случай. И сфера, он дал мне коробочку. Вот это интересно. В первую очередь хотелось бы разобраться с рунами, которые на нее нанесены. Разберусь с ними, смогу понять принцип работы. Спасибо. Мне потребуется некоторое время, чтобы разобраться со всем. Вот телефон для связи. Олег Романович положил передо мной совсем уж простенький мобильник, даже сенсорного экрана нет, зато куча кнопочек. С него сможешь звонить мне напрямую, в любое время дня и ночи. Звонок не перехватит. Хорошо, оценил я жест. Тогда я бы... Меня прервал странный звук, раздавшийся сразу со всех сторон. С удивлением глянул на потолок, где истошно пищал динамик, а через миг раздался голос. Внимание, код красный. Всем слугам укрыться в подвале. Гвардии, боевая готовность. Вот те на. Герцог побледнел. Впервые такое. Да кому ж мы сдались-то? Меня больше интересовало, кто вообще осмелился, и почему именно сейчас. Целый герцог же, даже не барон. Но когда я выскочил на балкон, то все встало на свои места. И правда есть в этом мире те, кому насрать на титулы. Глава 4. А вот нечего было таким уродом рождаться, сам виноват. С высоты третьего этажа я видел то, что осталось от палаточного городка, который сейчас топтала орда обращенных. Сотни две, не меньше, это серьезно. Застрекотали автоматы, пулемет на вышке выдал резвую дробь. Во дворе особняка прямо сейчас поток людей рвался внутрь, а гвардейцы бежали к стенам. Но особняк графа, не крепость. Да и гвардия тут не сказать, чтобы внушала. Так-то рот не боевой, оружия немного, будет трудно. Но я не верил своим глазам. Чистое создание бездны может существовать вне прорыва, впервые такое вижу. Но вот они, десятки обращенных бездной, рвутся прямо сюда. Очевидно, что все это люди из палаточного городка, которые были заражены. Но водитель же говорил, что все под контролем и никто из них не обратится. Да и чтобы все сразу. Я огляделся, но прорыва бездны не увидел. Почему зараженные внезапно дружно обратились? Что вообще происходит? Первая мысль – броситься на помощь. Бита уже в руке. Вторая мысль, не стоит путаться под прицелами сотни людей с автоматами. Вот, кажется, мозги начали вставать на место. Спустился вниз, решив, что лучше подстрахую во дворе. Когда монстры доберутся до одаренных и завяжется ближний бой, там я уже смогу быть полезен. Пропустил толпу слуг и двинул в сторону выхода. Стоило мне схватиться за ручку, как дверь снесло вместе со мной, словно что-то взорвалось с той стороны. Пролетев 11 метров, приземлился на ноги и быстро восстановил равновесие.